Глава 13. Магнитная стрелка. Стражники не обращали ни малейшего внимания на своих пленников, потому что красные люди не могли двигаться дальше, чем на 2 фута от больших колец, к которым они были прикованы. Поэтому их мало смутило, что каждый из красных схватил оружие, над которым работал в ту минуту, когда я вошел и стоял, готовый присоединиться ко мне, если бы только мог. Желтокожие обратили все свое внимание на меня и вскоре должны были убедиться, что их 3 не слишком много, чтобы защищать арсенал против 1 Джона Картера. Будь у меня в этот день мой собственный меч, я бы еще больше удивил их. Но даже и так, с непривычным мне оружием желтых людей, я им себя показал. Первое время мне пришлось старательно увертываться от их коварных крюков, но минуты через 2, когда мне удалось сорвать со стены 2 прямой меч и употребить его для отпарирования крюков моих противников, я почувствовал себя более уверенно. Все 3 набросились на меня сразу, и не будь 1 исключительно счастливого обстоятельства, мне скоро наступил бы конец. Я был уже приперт к стене. Стоящий передний стражник сделал выпад в мою сторону своим крюком, но я отскочил и поднял руку, так что его оружие, слегка коснувшись моего бока, попало в кучу дротиков, стоявших у стены, и завязло в них. Я проткнул этого воина мечом, прежде чем он смог освободиться, а затем пустил в ход тактику, которая 100 раз спасала меня в горячих схватках. Я набросился на 2 оставшихся воинов, тесняя их назад и осыпая их градом ударов, пока, наконец, не нагнал на них смертельного страха. 1 из них начал звать на помощь, но было уже поздно. Они были в моих руках. Я гонял их вокруг арсенала, пока не подогнал к прикованным, но вооруженным рабам, и в 1 минуту 2 лежали мертвыми на полу. Их крики о помощи были, однако, не совсем напрасными. Я вскоре услышал ответные крики, топот бегущих людей, звон оружия и командные призывы начальников. «Дверь! Живее! Джон Картер! Загороди дверь!» — закричал Тардос Морс. Через дверь был виден весь двор, и на нем показалась уже мчавшаяся к нам стража. Через несколько секунд они будут в башне. Одним прыжком очутился я у тяжелой двери и с громким треском захлопнул ее. «Засов!» — заорал Тардос Морс. Я старался задвинуть огромный засов, но он не поддавался. «Приподними его, чтобы он попал в защелку!» — закричал один из красных. Я слышал, как желтые воины бежали по плетнику у самой двери. Засов приподнялся и захлопнулся в тот миг, когда передний из стражников толкнул дверь в противоположную сторону. Засов держался. Я поспел вовремя, но только на секунду опередил воина. Теперь я обратил свое внимание на пленников. Я подбежал сперва к Тардос Морсу и спросил его, где ключи от их цепей. «У начальника стражи», — ответил Джеддак Гелиума, — «а он среди тех, которые нас штурмуют. Придется перерубить оковы». Большинство пленников уже работали над этим. Желтые люди таранили дверь дротиками и топорами. Я нагнулся над цепями Тардос Морса, стараясь перерезать их острым мечом, а в это время в дверь так и сыпались удары. Наконец мне удалось перерубить 1 звено и освободить Тардос Морса, но небольшой кусок цепи продолжал еще болтаться на его ноге. Обломок дерева, отколовшийся от двери и упавший внутрь комнаты, показал нам, что враг скоро вторгнется к нам. Тяжелая дверь дрожала и гнулась под бешеным напором рассвирепевших желтолицых. Красные разрубали свои оковы, и в арсенале стоял оглушительный грохот. Как только Тардос Морс освободился, он начал помогать другим пленным, а я принялся за освобождение Морс-Каяка. Да, мы должны были очень поторопиться, если хотели перерубить все оковы до того времени, как поддастся дверь. Уже 1 панель треснула, и кусок упал внутрь. Морскояк кинулся к отверстию, чтобы задержать наступающих, пока мы не освободим остальных. Он схватил со стены дротик и нанес им страшное опустошение в передних рядах желтолицых. Пока мы сражались по другую сторону металлических дверей, положение еще не было очень серьезно. И, наконец, все пленники были свободны, кроме одного. Но в это время железная дверь с грохотом упала под могучими ударами тарана. «Бегите в верхние комнаты!» — закричал Красный, все еще прикованный к полу. «Бегите в верхние комнаты! Там вы сможете защищать башню против всей Кадабры! Не задерживайтесь из-за меня! Я не могу желать себе лучшей смерти, чем умереть за Тардас Морса и Джона Картера!» Но я не захотел покинуть ни одного красного человека, и в особенности этого героя, который просил нас оставить его. «Рубите его цепи!» — закричал я двум гелиумцам, «а мы постараемся задержать врага». Теперь нас было 10. Я ручаюсь, что древняя башня Кадабры не видела в своих мрачных стенах более горячего боя. Первая ворвавшаяся волна желтолицых отпрянула под ударами мечей 10 ветеранов гелиума. Дюжина трупов акарцев загородила дверь, но через этот страшный барьер хлынул новый отряд, издавая дикие крики. Мы встретились на этом валу из тел, и закипел рукопашный бой. Иногда было так тесно, что мы не могли размахнуться, тогда мы кололи кинжалом. К страшным крикам акарцев примешался теперь боевой клич «За гелиум! За гелиум!» Клич, который в течение бесчисленных веков воодушевлял на подвиги храбрых героев гелиума. Последний из красных людей был, наконец, освобожден. Нас было теперь 13, и мы бодро встретили новый натиск солдат Солензиола. Среди нас вряд ли можно было найти хотя бы одного, у которого кровь не бежала бы из десятка ран, но никто из нас пока не пал. Через дверь было видно, как все новые и новые силы врагов вливались во двор, а из нижнего коридора, через который я вошел в арсенал, доносились вопли и звон оружия. Через минуту мы были бы атакованы с двух сторон, и, несмотря на всю нашу доблесть, мы не могли рассчитывать выдержать неравный бой, тем более что нам пришлось бы работать на два фронта. «Наверх!» — громовым голосом закричал Тардас Морс. И минуту спустя мы начали отступать к винтовой лестнице, ведущей в верхний этаж. Но желтолицы успели ворваться в арсенал и бешено кинулись нам наперерез. Тогда один из нас пал. Это был храбрый воин, потеря которого тяжело легла на наш маленький отряд. Мы все же пробились к лестнице и бросились наверх. Я остался внизу, чтобы сдерживать врага и дать время нашим добраться до верхнего этажа. В тесном проходе винтовой лестницы воины могли нападать на меня только поодиночке, так что их было нетрудно удерживать. Затем, медленно отступая перед ними, я начал спиной подниматься по лестнице. Весь путь до верхнего этажа башни теснили меня желтые стражники. Стоило одному пасть под ударом моего меча, другой вырастал за ним, карабкался через мертвого товарища и занимал его место. Так, отступая шаг за шагом, я дошел до огромной сторожевой башни, Кадабры, стены которой были из стекла. Мои товарищи столпились около лестницы, чтобы занять мое место и дать мне короткую передышку. Пока они отражали неприятеля, я отошел в сторону. С башни расстилался вид на несколько десятков миль во всех направлениях. К югу до самого края ледяного барьера тянулась снежная пустыня. На востоке, на западе и очень далеко на севере неясно маячили контуры других акарских городов, а совсем близко передо мной, как раз за стенами Кадабры, высился мрачный магнитный столб. Затем я бросил рассеянный взгляд на улицы города И каковы же были мое изумление и радость, когда я увидел, что город охвачен внезапной паникой. Кое-где сражались, а за городскими воротами шли на приступ большие колонны вооруженных войск, а атака, вероятно, направлялась на ближайшие ворота. Я подбежал ближе к стеклянной стене сторожевой башни, едва смея верить глазам, но сомнений быть не могло, и у меня вырвался радостный крик, который странно прозвучал среди проклятий и рева сражающихся людей. Громко подозвав Тардес Морса, я указал ему вниз, на улицы, кадабры и на приближающиеся войска, над которыми в морозном полярном воздухе развивались знамена Гелиума. Минуту спустя все мои товарищи попеременно наслаждались видом этой необычайной картины. И старая башня огласилась такими радостными криками, какие не раздавались в ней за все время ее существования. Но все же мы должны были продолжать сражаться. Хотя наши войска и вступили в Кадабру, но город был еще далек от капитуляции, и дворец держался. Мы разделились на две смены, и пока одна отражала неприятеля, упорно лезшего по узкой лестнице, другая наслаждалась видом наших доблестных соотечественников, сражавшихся далеко под нами. Вот они бросились на дворцовые ворота. Подвезены огромные тараны, чтобы пробить брешь в крепких стенах. Вот их отбивают посредством смертельного града дротиков, пущенных с верхушки стены. Снова бросаются они в атаку, но желтолицые целые лавины скатываются со стен. Вылазка удается им, и они опрокидывают передние ряды штурмующих. Люди Гелиума отступают под напором превосходящих сил противника. Дворцовые ворота широко распахиваются, и отряд личной гвардии Джеддека цвета карской армии устремляется вперед, чтобы добить расстроенные полки гелиумцев. Кажется, что ничто уже не может предотвратить полное поражение. Но вот появляется благородная фигура верхом на могучем тоте, не маленьком тоте красных людей, а на одном из огромных полудиких тотов высохшего морского дна. Стройный воин прорубает себе дорогу к фронту сквозь гущу врагов, и за ним собирается ободрившееся войско Гелиума. Он высоко поднимает голову, чтобы испустить боевой клич, и я вижу его лицо. Сердце мое трепещет от гордости и счастья, когда красные воины кидаются вслед за своим вождем и отвоевывают обратно позицию, которую только что потеряли, и вождь на могучем тоте. Мой сын Карторис из Гелиума. Рядом с ним сражается огромная марсианская военная собака, и я с первого взгляда узнаю Вулу, верного Вулу, который так хорошо исполнил свое рискованное поручение и привел так вовремя помощь. Вовремя ли? Быть может, они все-таки опоздали, чтобы спасти нас, но во всяком случае они могут отомстить. Непобедимая гелиумская армия воздаст по заслугам ненавистным акарцам. Я невольно вздохнул при мысли, что мне, быть может, не суждено дожить до этой минуты. Я снова повернулся к окну. Красные не прорвались еще сквозь внешние дворцовые стены, но храбро бились с лучшими воинами Акара, которые ожесточенно отстаивали каждую пять почвы. Мое внимание было привлечено движением за городской стеной, где появился новый корпус воинов, намного превосходивший ростом красных людей. Это были огромные зеленые союзники Гелиума, дикие кочевники с высохшего морского дна дальнего юга. В мрачном молчании неслись они к воротам. Бесшумно двигались их огромные тоты. когда они ворвались в обреченный город и повернули на площади ко дворцу Джеддака Джеддаков, я увидел впереди них могучую фигуру моего верного друга Тарстаркаса, Джеддака Тарков. Мое желание, значит, было исполнено. Я снова увижу в бою моего старого друга, и хотя мне не придется сражаться с ним плечом к плечу, я все же сражаюсь здесь, в высокой башне Акара, за то же дело, что и он. В узкой комнате сторожевой башни бой тем временем не прекращался ни на минуту. Наши враги были неутомимы, прибывали все новые и новые силы и протискивались сквозь горы тел, нагроможденных у входа. Иногда наступало короткое затишье, во время которого они оттаскивали трупы, загораживающие им дорогу, после чего свежие воины снова бросались вперед, чтобы испить чашу смерти. Настала моя очередь защищать вместе с другими вход в наше убежище, когда морскаяк, наблюдавший за уличным боем, испуганно вскрикнул. В его тоне звучал такой ужас, что я сразу кинулся к нему, оставив на своем месте заместителя. Он указал мне на снежную пустыню в южном направлении. «Боже!» — вскричал он. «Какой ужас! Видеть, что их ожидает страшная судьба, и не быть в состоянии предупредить их или помочь!» Я взглянул по тому направлению, которое он указывал. Могучий воздушный флот величественно плыл к Кадабре из-за ледяного барьера. Корабли летели вперед со все увеличивающейся скоростью. Зловещий столб, который они называют Стражем Севера, уже тянет их к себе, — печально сказал морскаяк. Он также притянул Тардос Морса и его флот. «Смотри! На жалкие обломки нашей славной экспедиции это мрачный памятник могучей силе разрушения, которую ничто не может остановить. Я увидел столб и обломки, и перед моим мысленным взором внезапно встала иная картина. Я вспомнил о потайном помещении в подвале, по стенам которого были размещены сложные приборы и рычаги. В середине стоял длинный стол, а за ним сидел скверный маленький старикашка с выпученными глазами и жадно пересчитывал деньги. Но всего яснее я видел большую стрелку на стене, на черной ручке, которой был белый знак. Я взглянул на быстро приближающийся флот. Через 5 минут могучая армада погибнет, и обломки ее усеют подножие столба. Желтая орда будет выпущена из городских ворот и набросится на тех немногих несчастных, которые переживут крушение, а затем настанет очередь аптов. Я содрогнулся при этой мысли, потому что живо представил себе всю страшную сцену. Я решаю всегда быстро. И быстро действуем. Импульс, который двигает мною, и само действие происходит у меня почти одновременно. И если мой разум принимает участие в решении, то это делается, вероятно, так бессознательно, что я этого не замечаю. При настоящих обстоятельствах быстрота была первым условием успеха дела, на которое я решился. Сжав крепче свой меч, я велел гелиумцам, стоящим у винтовой лестницы, посторониться. «Дорогу Джону Картеру!» Заорал я, и прежде чем пораженные желтые люди, стоящие на верхних ступеньках, смогли опомниться, я бросился вниз, очертя голову, как взбесившийся бык на тех, которые стояли позади. «Дорогу Джону Картеру!» — кричал я, пробивая себе путь сквозь толпу пораженных стражников Солензия Олла. Рубя направо и налево, я спускался все ниже и ниже, пока, наконец, перепуганный отряд желтолицых, предполагая, что на них нападает целая армия, не повернул и не бросился в бегство. Войдя в арсенал, Я нашел его пустым, так что никто не видел, как я повернул к нижнему коридору. Здесь я помчался со всех ног по направлению к пяти углам, а затем бросился по коридору, который вел на станцию старого скряги. Я ворвался в комнату, как вихрь. Старик спокойно сидел за столом, увидев меня, а он вскочил и выхватил меч. Не удостаивая его взглядом, я прыгнул к большой стрелке. Но каково же было мое изумление, когда я увидел, что старикашка очутился здесь раньше меня. Не понимаю, как сумел он это сделать? Прямо невероятно, чтобы марсианин мог превзойти быстроту моих земных мускулов. Как тигр набросился он на меня, и я понял тогда, почему Салан был избран на такой ответственный пост. Никогда за всю мою жизнь не приходилось мне видеть такого искусства и такого сверхъестественного проворства, как в этом старике. Он, казалось, был в 40 местах одновременно, и прежде чем я понял, какого опасного соперника я имею перед собой, он чуть не уложил меня. Странно, как новые и новые неожиданные условия вызывают в человеке неожиданные способности бороться с ними. В тот день в потайной комнате под дворцом Салензиолла я впервые узнал, что значит искусство биться на мечах, и узнал, какого мастерства я могу достигнуть в этом, если противником моим является такой колдун, как Салан. Вначале преимущество было явно на его стороне, но затем мои скрытые способности вышли наружу, и я начал биться так, как мне и не снилось, что человеческое существо так может биться. Мне всегда казалось мировым бедствием, по крайней мере, с точки зрения Барсума, где кровавый поединок имеет такое большое значение, что этот блестящий, единственный поединок произошел где-то в подвале, без единого свидетеля, который мог бы оценить его. Я сражался за то, чтобы передвинуть стрелку, Салан за то, чтобы помешать мне. И хотя мы стояли не более чем в 3 футах от стрелки, но я не мог подвинуться к ней ни на один дюйм, а он не мог ни на один дюйм оттеснить меня. Так прошли первые 5 минут поединка. Я знал, что если в следующие несколько секунд мне не удастся передвинуть стрелку, флот погибнет. Поэтому я опустил в ход все свои лучшие наступательные приемы. Но я мог бы с таким же успехом нападать на стену. Салан не трогался с места, а я сам едва не напоролся на острие его меча. Но право было на моей стороне. И я думаю, что это чувство всегда дает человеку большую уверенность и силу в борьбе. У меня такая уверенность была. Когда я снова напал на Салана, я был убежден, что он должен будет повернуться, чтобы отразить мой удар. И я не ошибся. Он действительно повернулся. Повернулся так, что большая стрелка оказалась от меня направо на расстоянии протянутой руки. Оставить грудь без защиты хотя бы на один миг означало мгновенную смерть, но рискнуть было нужно, ведь только таким способом можно было спасти целый флот, летевший к гибели. И вот я протянул свой меч в сторону и острием его повернул большую стрелку. Салан был так поражен и пришел в такой ужас, что забыл нанести мне удар. Вместо этого он повернулся к стрелке с громким визгом, но это был его последний крик, потому что раньше, чем его рука дотронулась до рычага, острие моего меча пронзило его сердце.